После чего российской стороне ничего не оставалось, как дать ответный залп из главного калибра. Пресс-секретарь президента озвучил высказывание Бориса Николаевича о том, что он самым решительным образом осуждает практику политического террора, от кого бы она ни исходила и какие бы цели ни преследовала, что он глубоко удручен гибелью своего давнего товарища и сподвижника и выражает сердечное соболезнование его родным и близким. Да, гибель Назарова была обставлена по высшему классу. Слушая переводы этих радиосообщений, которые вслух делал док, ребята только ухмылялись, а трубач время от времени даже гоготал во всю пасть, представляя, что будет, когда Назаров воскреснет. А воскреснуть он должен был 3 августа. Ровно через 15 дней после нашего ночного разговора возле бассейна. Точнее, после приказа Назарова начать то, что они с Губерманом называли биржевой интервенцией. Просто этот приказ и наш разговор совпали по времени. Начало разговора было трудным. И не то, чтобы я по натуре очень недоверчивый человек, но я ведь не только за себя отвечал. Ребята доверили мне свои жизни, и ничуть не меньше. Тут хочешь или не хочешь, но станешь недоверчивым. Назаров, видимо, это понял. Поэтому, когда с прослушиванием пленок и моих кратких комментариев к ним было покончено, он предложил: «Давайте, Сергей, сделаем так. Сначала я расскажу вам все, что знаю, а потом вы расскажете мне то, что сочтете нужным». Его рассказ не занял больше 10 минут, и многое в нем было откровением не только для меня, но и для Губермана. Сюжет пьесы обрел полную завершенность. У меня появился единственный вопрос – кто за всем этим стоит? Вам это знать не нужно. И тебе, Фима, тоже. Достаточно, что знаю я. Ваша очередь, Сергей. Если, разумеется, я сумел доказать, что заслуживаю вашего доверия. «Доказали», — ответил я. «Просто не соображу, с чего начать. Нужно бы с главного, но...» «Если есть сомнения, начните сначала. И не пропускайте мелких подробностей. Со стороны они могут показаться совсем не мелкими». Так я и сделал. Мой рассказ был чуть длиннее его, но Назаров не прервал меня ни разу. Он сидел, откинувшись на спинку шезлонга, даже прикрыв глаза, словно бы дремал, а не слушал. Он не пошевелился, даже когда я закончил. Лишь бросил Губерману: «Медикор». Губерман кивнул: «Понял». Назаров еще помолчал и произнес: «Контур». Губерман снова понимающе кивнул. И только после этого Назаров обратился ко мне: «Не хочу вас пугать, но вам грозит смертельная опасность». «Вы не перепутали?» — спросил я. «Она грозит вам». «Мне тоже, но вам 100 раз. Вы оказались причастными к одной из самых страшных государственных тайн. Из самых грязных», — заметил Губерман. «Грязных — это из области морали. А в таких вещах нет морали. Тебе, Ефим, пора бы уже это запомнить. Мои дела затрагивают имущественные интересы группы очень влиятельных людей. Ваша информация, Сергей, может оказаться взрывоопасной для самой власти». «Каким образом?» «Ваш друг, которого вы называете доком, был прав, высказав предположение, что человеческие ткани, добытые в Чечне, были предметом спекуляции. Он недооценил возможные масштабы этой спекуляции. Не исключено, что речь идет о сотнях миллионов долларов наличными. При таких масштабах акция не может быть осуществлена без санкции самых верхов». «Вы сказали наличными. По-вашему, это особенный момент?» «Решающий», — коротко ответил Назаров. Заметив мое недоумение, Губерман объяснил. 500 000 баксов в коробке из-под ксерокса, которую вытаскивали из Белого дома. О них стало известно случайно. А о скольких таких же коробках так и не стало известно. Откуда взялся этот нал? Может, не из Чечни. А может, и из Чечни. Почти все крупные дела делаются через нал. А выборы президента, согласитесь, это крупное дело. И Ельцин об этом знал? Мог и не знать, ответил Назаров. И скорее всего не знал. Мне хочется в это верить. Но сути это не меняет. Что такое Медикор? Спросил я. Немецкая фирма, контролирующая торговлю человеческими тканями, объяснил Губерман. Они могут вывести нас на продавцов и покупателей органов, полученных от операции «Помоги другу». Придумали же название, а?